Перед ней простиралась еще одна огромная комната, расположенная под скатом крыши, вся уставленная походными койками и кожаными сундучками. Сколько мест уже занято, она в темноте не разобрала, но люди здесь были. «Они все спят здесь?» — спросила она с ужасом. «Все вместе?» «Я говорил тебе, что удобств тут маловато», — ответил Кейта, поднимая повыше лампу, взятую с собой снизу. «Но я не так себе все представляла. Лучше уж я пойду спать в конюшню». Кейта не одобрил ее юмора. «Сейчас не время шутить». Он двинулся вдоль ряда коек и остановился в глубине. «Пожалуй, здесь будет удобнее. Впрочем, как и в любом другом месте». «Но разве у них нет хозяев?» — спросила она. «У этих кроватей?» Он покачал головой. «Люди приходят и уходят беспрерывно, сменяются, отправляются на дежурство, в дозор, возвращаются. Или нет?» «О, только и смогла сказать Фиби. Вот, ложись здесь, у стены. Так у тебя будет только один сосед». «Как? А вы?» — спросила она. «У меня еще дела. Приду позднее». Он поставил масляную лампу на кожаный сундук возле койки. «Потуши, когда ляжешь». «Но мне надо...» Он не сдержал проклятия. «О, черт!» Однако Фиби не собиралась сдаваться. «Даже солдаты не обходятся без этого», — сказала она укоризненно. Губы Кейта дрогнули в улыбке. «Ты меня убедила. В глубине огорода есть небольшое сооружение. Им, насколько я знаю, никто не пользуется. Возьми лампу и иди, я тебе покажу». Вернувшись, она сняла с себя верхнюю одежду, аккуратно сложила на сундучок, потом легла, накрылась тонким одеялом и погасила лампу. Матрас и подушка, набитые соломой, шуршали при каждом движении. Когда она устроилась и затихла, стали слышны голоса внизу, сначала сопровождаемые смехом, потом ставшие серьезными. Фиби различала мелодичный и глубокий голос Кейта, грубоватый и низкий Оливера Кромвеля, высокий генерала Фэрфакса. Кажется, мужчины о чем-то спорили. «Если человеку не хватает смелости сделать решительный шаг, — раздался голос Кромвеля, — я начинаю сомневаться в его преданности». «Полагаю, ваши слова ко мне не относятся», — отозвался Кейта спокойно и как-то даже удивленно. «Вы поддерживаете решение низложить короля?» — вновь зазвучал требовательный голос Кромвеля. Фиби, начавшая улавливать суть разговора, затаила дыхание. «Это нелегкий вопрос», — ответил после недолгого молчания Кейта. «Если мы принудим его к миру на наших условиях, я не вижу необходимости в дальнейших шагах». «Думаете, король выполнит условия соглашения?» — фальцетом спросил Фэрфакс. Последовал гул голосов. Собеседники говорили почти одновременно, затем прогремел голос Кейта. «Считаю, он должен выполнить, под нашим наблюдением. Я вступил в эту войну не для того, чтобы Англия сделалась республикой». «Тогда, боюсь, эта война переборет и вас, Кейто», — с оттенком горькой иронии произнес Кромвель. «Пора уже перестать уговаривать Его Величество уделять внимание нуждам своих смиренных подданных. Мы сражаемся за право самим управлять страной. И, по моему убеждению, вся власть должна принадлежать народу и парламенту в его лице». «Мне кажется, вы заходите чересчур далеко, Оливер», — возразил Кейта так же спокойно и решительно, как и раньше. «Но об этом мы могли бы поговорить не сейчас, а на последнем этапе». «Когда военные действия уже остановятся, и, конечно, хладнокровно и сдержанно, не обвиняя друг друга в измене или вероломстве». «Вы совершенно правы, Кейто», — сказал Фэрфакс. Неразумно отталкивать друзей раньше времени, Оливер».